К 16:30 они прошли 30 миль. Солнце почти село и олело кровавым пятном на горизонте. Тучи ушли на восток, и небо над ними было темно-голубым. Гэрроти опять подумал о воображаемом утопающем. Впрочем, не таком уж утопающем. Идущая ночь скоро накроет их, как вода. Паника росла. Внезапно он испытал уверенность, что видит последний закат своей жизни. Он хотел продлить его, хотел, чтобы закат длился часы. «Предупреждение! Третье предупреждение сотому!» «Последнее предупреждение!» Зак непонимающе осмотрелся. Его правая штанина ссохлась от запекшейся крови. Потом внезапно он побежал, виляя между идущих, как футбольный нападающий с мячом. На лице его застыло тоже непонимающее выражение. Вездеход увеличил скорость. Зак услышал это и побежал быстрее. Кровь у него опять пошла. Гэрроти видел, как капли падают на дорогу. Зак сбежал на подъем и на миг четко вырисовался на фоне багряного неба черным застывшим силуэтом. Потом он исчез, и вездеход уехал за ним. Двое соскочивших с него солдат шли рядом с участниками с теми же каменными лицами. Никто не сказал ни слова. Все слушали. Долго, очень долго до них не доносилось ничего. Только птичьи голоса, ранние майские сверчки, да где-то вдалеке гудение самолета. Потом резкий окрик, пауза и еще один. «Готов», — сказал кто-то. Когда они взошли на холм, они увидели стоящий у обочины вездеход. Зака нигде не было. «Где майор?» — заорал кто-то паническим голосом. «Это был Грибл, номер 48. Я хочу видеть майора. Где он?» Солдаты, идущие рядом, молчали. Все молчали. «Может, он скажет нам еще речь?» — продолжал кричать Грибл. «Он убийца. Я скажу ему это, скажу прямо в лицо». В возбуждении он замедлил шаг, почти остановился, и солдаты впервые заинтересовались им. «Предупреждение! Предупреждение 48-му!» Грибл на мгновение замер, потом, быстро опустив голову, пошел вперед. Скоро они дошли до вездехода, и он, не торопясь, пополз за ними. В 16:45 Гэрроти поужинал, протертое мясо тунца из тюбика, несколько крекеров с сыром и вода. Он заставил себя остановиться. Воды можно попросить всегда, но концентраторы сдадут только в 9 утра. А ночью ему тоже может понадобиться еда. Обязательно понадобится. «Пускай это вопрос жизни и смерти», — заметил Бейкер, — «но я не могу ограничивать аппетит». «Знаешь, мне не очень хочется упасть утром в обморок от голода», — сказал Гэрроти. Хотя это была уж не такая неприятная идея. «Ничего не видишь, ничего не чувствуешь, очнулся, и ты уже в вечности». «Думаешь о чем-то?» – тихо спросил Бейкер. Его лицо в меркнувшем свете дня было очень молодым и красивым. «Да, о многом. Например?» «Например, о нем», – Гэрроти махнул головой в сторону Стеббинса, который шел точно так же, как в начале пути. Штаны его высохли. В руке он все еще держал сэндвич. «А что с ним такое?» «Ну, почему-то он здесь и почему-то ни с кем не говорит. И умрет ли он?» «Гэрроти, мы все умрем, кроме одного». «Может, хоть не этой ночью», — сказал Гэрроти. Он сказал это легко, но внезапно его охватила дрожь. Он не знал, заметил ли это Бейкер. Он повернулся задом, расстегнул молнию и помочился. «А что ты думаешь о призе?» — спросил Бейкер. «Не вижу смысла думать об этом». Гэрроти застегнулся и повернулся опять, слегка удивленный, что выполнил всю операцию, не получив предупреждения. «А я думал. Не о самом призе, о деньгах». «Богачи не войдут в Царствие Небесное», — сказал Гэрроти. Он обглядывал свои ноги. То единственное, что могло ему помешать узнать, существует ли Царствие Небесное или нет. «Аллилуйя», — сказал Олсен. «После проповеди будут поданы прохладительные напитки». «Ты верующий?» — спросил Бейкер у Гэрроти. «Не особенно. Просто я не жадный до денег». «Ты тоже был бы, если вырос на картофельном супе и капусте. Мясо только по праздникам». «Может быть», — согласился Гэрроти, думая, что бы еще сказать. «Но это, наверное, не самое важное». «Да, с собой деньги все равно не заберешь», — сказал Макфрис. Он опять улыбался своей кривой улыбкой. «Так ведь? Мы ничего не приносим сюда. И, конечно, ничего не уносим». «Да, на промежуток лучше прожить в комфорте», — сказал Бейкер. «Комфорт», — сказал Гэрроти. «Если один из этих болванов тебя пристрелит, тебе уже будет все равно». «Но сейчас-то мне не все равно», — не унимался Бейкер. «А если ты выиграешь? Представь себе, ты месяц думаешь, как ты распорядишься деньгами, а потом выходишь из дома и бац, попадаешь под такси. С ними поравнялся Гаркнесс. «Со мной это не пройдет», — сообщил он. «Как только я получу деньги, я куплю целый парк машин. Никогда не буду ходить пешком». «Вы не поняли», — говорите, эта тема почему-то заволновала. «Картофельный суп или черепаховый, особняк или хижина, все равно потом тебя положат в ящик, как Зака или Эвинга, и все. Нужно просто принимать все как есть, вот что я хочу сказать». «Какое красноречие», — иронически сказал Макфрис. «А ты», — повернулся к нему Гаррити, — «что ты планируешь?» «Сейчас лично я планирую почесать яйца». «Так вот», — продолжил Гаррити мрачно, — «вся разница в том, что мы можем умереть прямо сейчас». Наступило молчание. Гаркнесс опять принялся протирать очки. Олсен еще больше побледнел. Гаррити начал жалеть, что сказал это. Тут кто-то сзади позвал. «Слушайте, эй!» Гаррити оглянулся, уверенный, что это Стеббинс, хотя он никогда не слышал его голоса. Но Стеббинс шел, все так же смотря вниз. «Что-то я отключился», — сказал Гаррити, зная, что отключился на самом деле не он, а Зак. «Хотите печенье?» Он раздал печенье, и наступили 5 часов. Солнце повисло над горизонтом. Земля будто перестала вращаться. Те трое или четверо, кто еще шел впереди, замедлили шаг и смешались с остальными. Гаррити чуть не споткнулся о брошенный пояс. С удивлением он поднял глаза. Олсен держался за талию. «Я уронил. Хотел съесть что-нибудь и уронил». Он засмеялся, чтобы показать, как это глупо, но резко оборвал смех. «Я голоден». Никто ему не ответил. Все уже ушли вперед, и подобрать пояс было некому. Он лежал на белой линии, как свернувшаяся змея. «Я голоден», — повторил Олсен. «Майор сказал, что любит остряков», — сказал Олсен когда-то. Теперь он уже не выглядел остряком. Гаррити осмотрел свой пояс. У него осталось 3 тюбика концентратов, крекеры и сыр. Довольно плохой. «Держи», — он протянул сыр Олсену. Олсен взял его, ничего не сказав. «Мушкетер», — сказал Макфрис с той же кривой улыбкой. В половине 6 стало темнеть. В воздухе закружились первые светляки. В низинах клубился молочно-белый туман. Кто-то впереди спросил, что будет, если туман заволокет дорогу. Ответил голос Барковича. «А ты как думаешь, балда?» 4 выбыли, — подумал Гаррити. 8,5 часов в пути, и выбыли только 4. Но всех я все равно не переживу. Хотя почему бы и нет? Ведь кто-то... Разговор замолк, и воцарилась тяжелая тишина. Их окружала темнота, в которой таинственно плавали островки тумана. Гаррити вдруг до смерти захотелось прижаться к матери, или к Джену, или к любой другой женщине. И он удивился, зачем он здесь и что он здесь делает. Впрочем, он был не один. Рядом блуждали в темноте еще 95 таких же болванов. В горле у него опять застрял слизистый шар, мешая глотать. Впереди кто-то тихо всхлипывал, потом все опять затихло. До Карибу оставалось 10 миль. Эта мысль немного успокаивала. Он жив, и незачем думать о том, чего пока еще нет. Без 6:15 донесся слух об одном из предыдущих лидеров по имени Тревин. Теперь он медленно, но верно отставал, и кто-то сказал, что у него диарея. Гаррити не мог в это поверить, но, увидев Тревина своими глазами, понял, что это правда. Бедный парень все время подтягивал штаны и каждый раз получал предупреждение. Гаррити удивился, почему он вообще не снимет штаны. Лучше идти с голым задом, чем валяться мертвым. Тревин согнулся, как Стеббинс с его сэндвичем, и каждый раз, когда он вздрагивал, становилось ясно, что у него снова схватило желудок. Гаррити сам почувствовал тошноту. В этом не было никакой тайны, никакого ужаса. Просто парень, которого прихватывал понос. Ужасным были только последствия.